Когда дверь за женщиной из милиции закрылась, Людмила Исиченко схватила веник и совок и принялась исступленно подметать в комнате и прихожей. Потом схватила тряпку и тщательно вымыла полы, двигаясь от окна в комнате к входной двери. «Что бы ты никогда сюда не возвращалась, — бормотала она, — и пусть твой дух отвратит тебя от моего дома». Закончив уборку, она сняла желтый костюм и надела точно такой же, но фиолетовый, который шел ей еще меньше. В фиолетовом она оказалась совсем старухой. Леонид велел ей принимать чужих людей только в желтом, а с ним самим общаться только в фиолетовом. Людмила не смела ослушаться. Она боготворила Параскевича и считала его своим повелителем. Вчера он обещал появиться между 8 и 9 вечера, но она начинала готовиться к его появлению заранее. Переодевалась, ставила на стол 7 свечей, которые следовало зажечь в первые же минуты после его прихода. Она достала из коробки 7 новеньких свечек, а из ящика старинного серванта 7 подсвечников. Расставила их на столе в том порядке, которого требовал Леонид, и начала ждать. Уселась в кресло и погрузилась в тупое оцепенение. Ровно в 8 вечера раздался телефонный звонок. «Я иду к тебе», — прошелестел далекий и неземной голос. «Готовься и жди меня. Я иду к тебе». Людмила вскочила с кресла и судорожно заметалась по квартире. Нужно выключить лампы и люстры. Леонид не переносит яркого света. Зато в момент его появления непременно должна звучать месса си-минор Баха. В большой комнате стоит музыкальный центр с 4 колонками. Колонки следует поставить особым образом, чтобы звук концентрировался в том месте, на которое указывал Леонид. Она быстро повернула акустические колонки так, как нужно, включила музыку на полную мощность, погасила свет и стала напряженно ждать. Леонид возник, как всегда, неожиданно. Ни разу не удалось ей уловить момент, когда он возникал в ее комнате. Вот только что его не было, и вдруг стоит по другую сторону стола. Людмила кинулась зажигать свечи. Когда 7-я свеча загорелась, она повернула ручку и уменьшила громкость мессы. «Сегодня ко мне еще раз приходили из милиции», — быстро сказала она, боясь, что Леонид может исчезнуть, а она не успеет посоветоваться с ним насчет самого главного. Так уже бывало раньше. Иногда он беседовал с ней минут по 10-15, а иногда уходил почти сразу после появления. «Зачем? Чего они хотели?» Голос его был тихим и каким-то неземным, и Людмиле приходилось сильно напрягаться, чтобы слышать его. Леонид не разрешал выключать музыку, он только позволял делать ее совсем тихой, но церковная музыка все равно должна была звучать. И подойти поближе к нему Людмила не могла, хотя Леонид и предлагал ей это. Она боялась. Они всегда стояли по разные стороны стола, разделенные 7 горящими свечами, и Людмила любовалась самым прекрасным на свете лицом. Она готова была все отдать за право смотреть на него 24 часа в сутки. Они спрашивали, не говорил ли ты мне, кто тебя убил? И что ты им ответила? Ничего. Я ничего им не сказала. Ты согрешила. Сурово и тихо произнес Леонид. Не для того я ушел из жизни, чтобы идти по вечности рядом с лживой грешницей. Ты должна была признаться во всем. Но как я могла? — залепетала Людмила, не сводя глаз с обожаемого лица. Ты должна была признаться. И если ты не сделала этого сегодня, то сделаешь это завтра. На тебе лежит великая вина за болезнь Светланы и за то, что ты пыталась ее убить. Я пожалел тебя тогда и никому не сказал, из-за чего у нее случилось нервное расстройство. А ведь я мог бы всем рассказать, что ты пыталась ее убить, что ты проникла в мой дом, принеся с собой огромный мясницкий нож. Но я пожалел тебя и предал Светлану, которая ни в чем не виновата. Врачи думали, что у нее были галлюцинации, что ей привиделась женщина с ножом. А я промолчал и не сказал, что это было в действительности. Она перенесла очень тяжелое лечение. Она так страдала, бедная невинная жертва. И виноваты в этом мы, ты и я. Эта вина лежала на нас тяжким бременем, и поэтому мы не могли быть вместе в земной жизни. Один из нас должен был уйти отсюда в лучший мир. И снова я пожертвовал собой. Я оставил больную и беспомощную Светлану одну и ушел в мир мертвых, а ты... Что сделала ты, чтобы искупить свой грех? «Я помогла тебе», — пробормотала Людмила. «Я сделала все, как ты велел. Разве этого недостаточно, чтобы заслужить право быть всегда рядом с тобой? Ты должна очиститься от скверны греха». Голос призрака стал еще тише, и Людмила вся обратилась вслух. «Ты должна признаться во всем и покаяться, иначе не будет покоя ни мне, ни тебе. Твоя расплата будет суровой, но ты должна быть к этому готова». «Расплата? О чем ты говоришь?» «Ты признаешься в том, что помогла мне уйти. Ты все расскажешь. Тебя отправят в больницу и начнут лечить так больно и мучительно, что смерть покажется тебе избавлением. Но умереть тебе не дадут. Это и будет та кара, которая настигнет тебя за твой грех, за то, что ты сотворила со Светланой». «Но я не хочу!» — чуть не закричала Людмила. «Я не хочу! Я хочу быть с тобой!» «Тогда иди ко мне!» — прошелестел голос Леонида. «Иди ко мне, любимая, признайся во всем, покайся и иди ко мне. Тогда нас уже ничто не разлучит. Пусть музыка звучит громче, я ухожу».